Глава 24. Быстрее начнем, быстрее закончим. Через несколько минут я уже вернулся к отряду, с которым ранее прибыл в академию. Они удобно устроились на небольшом просматриваемом пятачке, ловя на себе взгляды потихоньку собирающихся людей. Пока я был на собрании, Звездный Архимаг успел перенести сюда еще несколько отрядов, стоящих сейчас обособленно. Мои же люди не спешили влезать ни в какие дела, поэтому старались не сильно привлекать к себе внимание. Правда, выходило это довольно плохо. Трудно не заметить целую ораву людей Ордена Мечей, когда у каждого из них на всю спину красуется недавно созданный герб. Тем более Орден сейчас у всех на слуху. Насколько мне известно, вступить в него хотели почти все представители знатных родов, даже уже состоявшие в других орденах на тот момент. Настолько сильным был ажиотаж. Юлия стояла немного в стороне вместе с Илай и Сержем, что-то активно обсуждая. Настолько активно, что поначалу она даже не заметила моего появления и сильно удивилась, когда возле нее неожиданно появилась пятерка людей. Почему пятерка, если со мной выходит шестеро? Да все просто. Мара после нашего короткого разговора развернулась и быстро направилась в сторону кабинета ректора. Уверен, ей есть о чем поговорить с Благомиром, и я не собираюсь ей в этом мешать. «Господин!» — радостно воскликнула Юлия, как только заметила. «Собрание закончилось так скоро?» «Собрание еще только началось». Я погладил девушку по голове, отчего та радостно замурлыкала, как самая настоящая кошка. Но мое присутствие там не обязательно. Изначально я планировал пойти в арьергард войск, так сказать, последний рубеж обороны, но... передумал. Я посмотрел девушке прямо в глаза. «Орден мечей будет сражаться на передовой, в авангарде. Вы готовы к этому?» «Господин, мы будем выполнять ваши приказы даже ценой своих жизней», уверенно произнесла девушка, оглядев своих подчиненных. На их лицах читалось только решимость и ничего более. «Отправляя нас на передовую, вы преследуете какие-то свои цели?» «Можно сказать и так». Я отвел девушку немного в сторону и тихо заговорщически заговорил. «Мне бы хотелось, чтобы ты была крайне внимательна и осторожно наблюдала во время боя. Основное внимание нужно уделить подозрительным личностям, в основном тем, кто отдает приказы в стане врага. Справишься?» «Ради этого мы и идем в авангарде?» — тихо спросила она после уверенного кивка. «Да, не будь это такой необходимостью, я бы не поставил наших людей в первых рядах. Постарайся свести потери к минимуму, а лучше вообще их избежать. Нам не нужны ненужные жертвы. Не лезьте на рожон, будьте крайне аккуратны и внимательны. Не стоит геройствовать и пытаться показать всем силу нашего ордена. Ваши жизни важнее, чем репутация, тебе все ясно?» «Но, господин, тогда остальные могут посчитать нас трусами», неуверенно начала девушка. «А кто тебе сказал, что я говорю про то, чтобы вы не вмешивались в сражение?» Удивленно приподнял я бровь. «Такого не было. Я просто хочу, чтобы вы действовали более обдуманно и осторожно, и не рвались вперед за ненужной славой. И именно в твои обязанности входит проследить за всем этим». «Я вас поняла, господин». На несколько секунд повисло тягостное молчание, а потом девушка резко улыбнулась и кинулась обниматься, ничего нового. Впрочем, это уже давно вошло в привычку. «Тогда я пойду?» «Иди, иди», — улыбнулся я ей в ответ. «Главное, береги себя». «Владимир, войска неприятеля уже на подходе к академии». Рядом появился Яровит. «В их рядах монстров оказалось намного больше, чем планировалось изначально. Точное количество серых эльфов не удалось засечь, но их не меньше сотни». «Наши шансы на победу в такой ситуации?» — спокойно спросил я, быстро направляясь на стену. «Здесь все будет зависеть от магического перевеса. Академия славится своими магами и призывателями. Тем более сюда подтягиваются и свободные архимаги со своими учениками из магических башен. Столица уже отправила на помощь несколько десятков своих лучших элитных отрядов и наняли огромное количество наемников высокого уровня в нашу поддержку. Как минимум, какое-то время наши силы будут примерно равны, и все будет зависеть от магов. Если у неприятеля окажутся сильные маги, то противостояние обещает быть жарким. Ощутил ли среди нападающих отступников? Как и сказал Яровид, стоило мне оказаться на стене, как моим глазам сразу же пристали стройные ряды нападающих, обосновавшихся на расстоянии полета стрелы от Академии. Не меньше тысячи, и это только те, что находятся в зоне видимости. Даже отсюда я ощущал достаточно сильную жажду крови и ярость, захлестывающую наших неприятелей. Что же там происходит? «Это не так-то и просто сделать», — разочарованно произнес он. «Даже Благир все это время скрывался у нас под самым носом, а мы об этом даже не подозревали. И надо же, несколько десятков лет назад он даже проходил обучение у твоей мамы». «Что об этом думаешь?» «Я пока сам не в курсе», — устало выдохнул я. «Связь Орлова, Романова и Благомира с Люкс мне уже давно не дает покоя. Но я все время откладывал решение этого вопроса на потом. Откуда они взяли столько монстров? Я специально их пересчитал. Чуть больше 200 самых разнообразных монстров от 7-го ранга и выше. Возле них крутилось множество людей в черных рясах и накинутых на головы капюшонах. Темная энергия, бьющая из них, настолько сильная, что доходит даже до моего текущего местонахождения. В их рядах затесалось даже несколько драконов, немного отличающихся окраской от тех, что заключили договор с Орловым. «Думаю, в ближайшее время мы об этом все равно узнаем», — уверенно ответил Яровид, переведя взгляд на стройные ряды гномов. Отличить их от остального войска не составило труда. Эдакие миниатюрные крепыши, с ног до головы закованные в полновесную броню и держащие в руках щит с них ростом, при этом плотно обитый железом и довольно короткий меч в свободной руке. Их военная подготовка и выдержка на самом высоком уровне, никаких лишних движений и жестов, все выверено и проделано так, будто эти воины только и живут ради сражения. Твой старый знакомый появился. Я перевел взгляд туда, куда указывает Яровид. Возле довольно большого походного шатра спокойно стоял себе принц гномов собственной персоной. Для него чуда не случилось. Отрубленная ранее рука не приросла обратно на свое место, и сейчас в мою сторону смотрел искалеченный предводитель с культяпкой вместо нее, перемотанной множеством бинтов. Вот только это нисколько не отражалось на его лице. Он смотрел на меня с улыбкой, можно даже сказать, скалился. Наши взгляды на некоторое время пересеклись, и он демонстративно ребром здоровой руки провел себе по шее, продолжая пялиться на меня в оба. После этого он расхохотался, по крайней мере, я так расценил его поведение, и сразу же скрылся внутри шатра. «И что это сейчас было?» — вслух произнес я. «Думаю, что он был очень рад вас видеть», — с полностью серьезным выражением на лице произнес Яровид. «Особенно, если ваша голова будет отдельно от тела. Пусть попробует, если силенок хватит». На этих словах я развернулся и пошел вниз. Все, что мне было нужно, я увидел. Пора заняться запланированными ранее делами. Внизу уже собралось достаточно много народу. Святослав устало сидел на одной из отдаленных скамеек и пытался восстановить потраченные силы и энергию. Шум стоял довольно громкий. Примерно 500 солдат вперемешку с магами не могли сохранять полную тишину, особенно если им не отдали такой приказ. Главы знатных родов просматривались издалека, одеты в лучшую из возможных броню, да и сверху накинуты длинные до пят меховые шубы. Не ради тепла, а для показа собственного статуса в глазах других. Они демонстративно прошли мимо меня, бросив не самый приятный взгляд в мою сторону. Но на этом все и закончилось, и больше никаких происшествий по пути к Звездному не произошло. «Вижу, вы успели вовремя», — аккуратно подсел я рядом. «Это все наши силы на данный момент, или будут еще?» «Ты почему все еще не на собрании?» — повернулся он в мою сторону. «Вот же хулиган мелкий! Нельзя ни на минуту тебя оставить без внимания. Ты же знаешь, кому потом все шишки перепадут за то, что ты так и не пришел. Я был на собрании, можете не переживать. Я посмотрел в чистое, без единого облака небо. Погода сегодня действительно приятная. Так что можете не переживать по поводу этого вопроса. Что думаешь об этой ситуации? Вроде как Архимаг успокоился и начал говорить более спокойным тоном. Мы находимся в более выгодном положении, учитывая высокие и крайне крепкие стены Академии. Так как мы обороняемся в хорошо укрепленном месте, то здесь мы в плюсе. Но в плане силы, думаю, мы несколько слабее. Здесь ты прав, они подготовили свои лучшие отряды, в то время как наши люди разбросаны по всему континенту и потребуется время на их переброску. Насколько я понимаю, нам нужно выиграть как можно больше времени до прибытия подкрепления. Почему бы просто не отправить к ним навстречу наших лучших бойцов и быстренько расправиться с неприятелем? Я прекрасно понимал, что это довольно глупый вопрос, но должен был его задать. Пусть Святослав считает, что я все же совершенно неопытный профан в некоторых вопросах. Тем более вся верхушка как раз сейчас здесь. «Если бы можно было так поступить, уже бы все давно закончилось», — устало выдохнул Звездный. «Генштаб отвечает за тактику и стратегию, отдавая приказы из тыла. Вступи они в бой и, не дай бог, проиграй. Войска останутся не только без грамотного руководства, но и с крайне слабым боевым духом. Да и не стоит забывать одну простую вещь. У нашего врага тоже есть такое же руководство, отдающее приказы нашему неприятелю. И оба генштаба будут сражаться на совершенно другом уровне, сильно отличимом от сражения рядовых бойцов. Кто первый в этом противостоянии дрогнет, тот, можно сказать, проиграл. Понятно. Вот так мы и сидели некоторое время молча. Святослав забыл упомянуть, что если наши главные силы ринутся в атаку в одном месте, то силы неприятеля могут этим воспользоваться и захватить важный для нас стратегический объект без жертв со своей стороны. Поэтому главные силы все будут стараться придерживать до самого конца, до того момента, когда уже не останется другого выбора, кроме как их задействовать. «Господин, нам передали приказ из штаба», — неожиданно подбежала Юлия и передала мне пергамент с записанным посланием. Быстро пробежавшись по написанным строчкам глазами, я уяснил, чего от нас хотят. «Мы будем ему следовать?» «Конечно, мы все же являемся подданными этого континента». Я поднялся и снова попытался высмотреть в темноте капюшона Святослава его лицо. Но, как это обычно бывает, меня ждал крупный провал. «Мы отправляемся на задание. Берегите себя, Архимаг». «И ты себя, Владимир». Я уже собрался уходить, как он довольно тихо произнес. «Тебе привет от профессора». Когда я повернулся, его уже не было. Ну вот, как я и думал, Люкс уже в курсе происходящего и начала делать первые шаги. Интересно, очень интересно, во что это в конечном итоге выльется. «Господин, но этот приказ...» Когда мы остались одни, Юлия начала выглядеть крайне взволнованной и возмущенной. «Если мы ему последуем, то не сможем выполнить заданный вами приказ. Нас просто хотят отправить в самую настоящую мясорубку, как забойный скот. Выжить в таком случае будет крайне сложно». «Сильно об этом не переживай, я рядом. Меня и самого переполнял гнев, но я с трудом себя сдерживал. Уж лучше я выплесну эти эмоции на поле боя, чем буду акцентировать свое внимание прямо сейчас. Уходя, я сообщил на собрании, что собираюсь отправиться в арьергард, то есть в тыл. Спустя совсем немного времени мне приходит распоряжение выдвигаться в самые первые ряды, то есть авангард. Конечно, я и сам это собирался сделать со своими ребятами, но точно не ожидал такого приказа от собрания. Значит, произнесенная мной речь и явно не пустые угрозы не возымели особого успеха, и меня ни во что не ставят. Что ж, некоторое время попляшем под их дудку. Вот только потом они сильно об этом пожалеют. А со мной вам особо ничего не угрожает. Иди сообщи остальным, что мы выдвигаемся в течение 10 минут. Шутки кончились. Скоро им придется скрестить свои мечи с превосходящими силами противника. «Слушаюсь», — встала по стойке смирно Юлия, после чего быстро убежала в сторону остальных членов Ордена. Возле них крутилось множество студентов среднего и несколько десятков особого классов. Среди них я узнал и того самого паренька, которого увидел тогда в деревне. В Ордене Мечей собралось на удивление много девушек, примерно треть от общего количества, и большинство курсантов сейчас как раз и крутились возле них, кроме Николая. Он пытался вести диалог с Сержем, но тот не особо стремился отвечать на его вопросы. «Лисисса, сможешь позаботиться о магических щитах на наших ребятах?» Рядом со мной бесшумно появилась Ламия, причем сзади. Спустя несколько секунд она обняла меня так, что ее голова свесилась, и мы встретились взглядами. Шею и голову приятно касалась ее упругая грудь, не вступая в сражение. «Вы хотите поручить мне только защитные функции?» Наши лица оказались друг к другу еще ближе. «Господин, может...» «Пока еще не наступило время для твоего сражения», — уверенно произнес я. «Но все вполне возможно, что даже здесь тебе придется вмешаться в бой напрямую. Вот только принц гномов — моя добыча. Он ответит за все то, что сделал с моей сестрой, ублюдок». «Господин, но почему вы так сильно меня оберегаете?» Наконец лисица отстранилась и спустя некоторое время появилась прямо передо мной. На резиденцию архимага Орлова недавно напали, и ему с трудом удалось сбежать. Я не стал скрывать этого от Ламии. И мне пока неизвестна судьба всех Ламий, которые были у него на службе. Вполне возможно, что ты останешься одной из немногих, способных и дальше продолжать ваш род, — улыбнулся я ей. Ведь вы такие красивые девушки. Она вся вспыхнула и отвернулась. Это было не всей правдой, но сейчас мне главное было отвлечь лисицу от ненужного в нашей ситуации геройства. «Хорошо, господин», — тихо произнесла она. «Я все выполню в лучшем виде». Она быстро уползла к остальным участникам ордена, так и не повернувшись в мою сторону. «Господин, у нас проблемы», — неожиданно заговорил котик. «В нашу сторону направляется довольно большая стая пальмондов, над которыми я не имею никакой власти. У них есть свой собственный лидер, и только его приказам они подчиняются». «Много их, и через сколько они будут?» «Примерно через 10 минут. Я отправил им наперерез несколько своих бойцов, но они даже не стали их слушать и понеслись дальше. Было также замечено, что на их спинах кто-то находился. Разглядеть не удалось, но это точно не высшие эльфы. Ничего не предпринимать, пока не станет ясно, на чьей они стороне». Устало вздохнул я, направляясь к воротам Академии, ведущим в сторону стоящих недалеко отрядов неприятеля. «Но если они нападут на наши, то их...» «Я все понимаю, господин». Эти слова явно дались котику с трудом. «Если они решат напасть, то мы будем сражаться с ними, не щадя себя, даже несмотря на то, что они принадлежат к нашему виду. Спасибо тебе, котик», — мысленно погладил я своего напарника по голове. «Но я очень надеюсь, что до этого все же не дойдет». «Братик, выходи!» — раздался из-за ворот противный голос, причем я уже слышал его раньше. «Или так и будешь отсиживаться за стенами? У нас с тобой остался один неразрешенный вопросик». «Значит, принц гномов устал ждать? Мне это только на руку. Быстрее начнем, быстрее закончим».